чью должность исправила ты?» — приставала к ней Манефа. «Чью?» Аркадия молча рыдала. «Чье, говорю, дело ты правила? Чье?» «Моя вина, матушка, моя вина! Прими покаяние! Прости меня грешную!» — молвила уставщица у ног игуменьи. «Чье дело творила?» — спрашиваю. Топнула ногой мать Манефа. «Отвечай, чье дело?» «Не разумею учительного твоего слова, матушка. Не умею ответа держать. Прости ради Христа». «Дьявола! Вот чье дело сотворила ты, окаянная!» — грозно сказала ей Манефа. «Кто отец соблазнов? Кто соблазны чинит на пагубу душам христианским? Кто? Говори, кто?» «Дьявол, матушка!» — едва слышно проговорила лежавшая у ног игуменья Аркадия. «Ему поработала. Врагу Божию послужила, его волю сотворила». «Ведаю грех свой великий, исповедую его тебе. Прости, матушка, меня скудоумную, прости меня неключимую», — молвила Аркадия. Долго длилось молчание, только звуки маятника стенных часов в большой горнице Манефиной кельи, да судорожные всхлипывания и тихие вздохи уставщицы слышны были в келейной тишине. «Встань», — повелительно сказала Манефа. «Старость твою не стану позорить перед всей обителью. На поклоны в часовне тебя не поставлю. А вот тебе епитимья. До дня пятидесятницы по 1000 поклонов на день». Епитимья — добровольное исполнение по назначению духовника какого-либо наказания за совершенный грех. Пост, молитва, раздача милостыни, паломничество и так далее. «Ко мне приходи отмаливать. Это тебя же ради. Не видали бы. К тому же сама хочу видеть, сколь велико твое послушание. Ступай». «Матушка, прости, матушка, благослови», — обычно сказала уставщица, творя метание перед игуменьей. «Прощу и благословлю, коль жива буду во святый день Пятидесятницы», — сказала Манефа. С поникшей головой вышла Аркадия из кельи игуменьи. Лица на ней не было. Пот градом выступал на лбу и на морщинистых ланитах уставщицы. До костей проняли ее строгие речи игуменьи. Оставшись одна, прилечь захотела Манефа, но наслал же и на нее проклятый бес искушение. То вспоминаются ей слова лестницы, то мерещится образ Стуколова, не того Стуколова, что видела недавно у Потапа Максимыча, не старого паломника, а белолицего, остроглазого Якимушку, что когда-то давным-давно помутило ее сердце девичье, того удалого добромолодца, без которого цветы не цветно цвели, деревья не красно росли, солнышко в небе сияло нерадостно. Молиться, молиться. Но не идет молитва на ум, расшатанный воспоминаниями о суетном мире. Давнишний, забытый, казалось, мир опять заговорил в остывшей крови. Опять шепчет он страстью, опять на греховные думы наводит. Бес, бес, отмолиться надо, плоть побороть. И стала Манефа на поклоны, и клала поклоны до истощения сил. Не помогло старице, телом удручилось, душой не очистилось. Столь страшно бывает демонское стреляние, столь велика злоба дьявола на облегшихся в куколь незлобие и в одежду иноческого бесстрастия. Искушение. Ох, это искушение! Придет оно, кто в силах отвратить его? Царит, владеет людьми искушение. Кто против него? Но что же это за искушение, что за бес, взволновавший Манефину кровь? То веселый яр, его чары. Не заказан ему путь и в келье монастырские. От его жаркого разымчивого дыхания не спасут ни черный куколь, ни власеница, ни крепкие монастырские затворы, ни даже старые годы. Глава 9. Часа через полтора после того, как матери разошлись по кельям, а белица с Назаретой ушли погулять за околицу, на конный двор Манефиной обители въехала кибитка с кожаным верхом и наглухо застегнутым фартуком, запряженной парой толстых с глинцевитой шерстью скитских лошадей. Из работницкой стаи вышел конюх Дементий и весело приветствовал щедушного старика, сидевшего на козлах. «Родион Данилович, сколько лет, сколько зим! Матушку, что ли, какую привез?» «Гостя московского. Распивалу», — отвечал Родион, слезая с козел и витаясь с Дементием. Витаться, здороваться, подавая друг другу руку. «Спит?» — промолвил он, заглянув под фартук. — Умаялся сердешный. — Видно, лесные путинки не по московским костям, — заметил Дементий.